Глава 13. Символы. «Нет!» «Но...» «Забудь!» Фрей смотрел на нее мутным взглядом. «Сколько он уже выпил? День едва начался, стало быть, немного. А может, наоборот, Рая застала его на излете очередной попойки, которая закончилась с первыми лучами солнца? Спал ли он этой ночью или вновь и вновь пытался заглушить боль, предаваясь древнейшему акту самоуничтожения? Неважно, пусть глаза и были подернуты влажной пленкой опьянения, голос звучал твердо, как всегда. «Хрена лысого, я сяду в доме этого в Цветоши. Высокие потолки и лакеи с подносами. Никогда не было и не надо». «Это разумный шаг», — Рая попыталась возразить. «Верно подмечено. Если Алианора нашла нас здесь, то сможет найти кто угодно другой. И еще мы будем в курсе всех событий». «Алианора!» Фрей словно попробовал имя на вкус. «Быть в курсе. Не сомневайся, Байрон посвятит тебя лишь в то, что сам считает нужным. Так было и так будет. Желаешь стать его любимой певчей птичкой, под боком — твое дело. Но помни, даже золотая клетка — все еще клетка». Нос все так же был забит, и чтобы не вспыхнуть, Рая глубоко вздохнула ртом и медленно выпустила воздух. «Он посчитал нужным сообщить мне, что отец теперь не сидит в темнице под присмотром у Асфетида. Донесение выглядело подлинным, несмотря ни на что. Уже получается больше, чем все, чего мы смогли добиться за последние дни. Можно было бы с пренебрежением отнестись к его предложению, если бы кто-то...» Она запнулась. Фрей хмыкнул, поскреб ногтями поросшую щетиной щеку. «Договаривай, если бы кто-то не надирался пойлом ночи напролет. Это ты хотела сказать? Зернышко правды есть. Но скажи мне, девочка, много ты надумала, сидя в своем кресле там, за закрытой дверью?» Рая отвела взгляд. Ворох одежды у кровати вдруг показался ей крайне интересным, почти вызывающим. Он лежал там, как образ отчаяния, что-то неопределенное, темное и, кажется, еще чуть-чуть шевелящееся. Интерьер вокруг — смесь церковной пустоты и настоящего срыва. Аскетизм, сломанный через колено. В этом ощущалось намерение. Намерение не убираться, не заботиться, не помнить. Белье на кровати смято, будто в нем не спали, а боролись с кем-то. Окно закрыто, гардины плотно задернуты. Воздух липкий и тяжелый. И удивительно, ни одной бутылки в поле зрения, словно это было единственным, что хозяин пытался убрать с глаз долой. Жаль только, что при этом сосуды были уже пустыми. Фрей замер перед ней на краешке стула, единственного в комнате, намекавшего, что хозяин не любит гостей. Казалось, он сел не для того, чтобы отдохнуть, а чтобы доказать себе, что еще может сидеть. Стул скрипел под ним с оттенком натужного презрения. Бывший трактирщик склонился вперед, локти на коленях, рубашка наполовину расшнурована, волосы на груди слиплись. Выглядел и пах он так, будто желал стать символом какой-нибудь помойной таверны, ее олицетворением. Огромный комок усталости на стыке опьянения и похмелья. Будто алкоголь попытался сбежать из рюмки, но застрял в нем навсегда. И несмотря на все это, Фрей был прав. Каждый из них попытался пережить неудачу по-своему. Но итог был общий — пустота. Рая стрельнула глазами настоящего входа Гектора Коску. Но тот лишь слегка повел плечами, как будто все еще обижена. Капитана явно задело, что она отправилась к Байрону одна, без сопровождения. С порога он накинулся на нее с расспросами, но Рая, едва ворочая языком, отделалась общими фразами, убедив Гектора, что все в порядке, а через несколько минут уже крепко спала. Подробностями она поделилась уже утром. Капитан отреагировал скупо, ясно дав понять, что куда она, туда и он. Было ли это следствием привычки подчиняться тем, кто стоит выше, или Коска действительно чувствовал своим долгом заботиться о ней после того, как не сумел защитить Гидеона, неизвестно. В любом случае, винить себя за произошедшее на приеме у Асфетида было глупо, а вместо молчаливой преданности и исполнительных жестов Рая предпочла бы услышать хороший совет. Пока что совет ей дали только один, и пришел он от Фрея – плюнуть прямо на протянутую руку святого отца – и справляться своими силами. Смело, заманчиво, дерзко, но и глупо. Сидя в четырех стенах, многого не добиться. В этих четырех стенах, во всяком случае. только если не считать за что-то полезное безделье, самобичевание и бесконечную тоску. Здоровяк, словно прочитав ее мысли, разлепил губы. «Боишься, что нас кто-то тут обнаружит? Забудь, мы никому не нужны. Отработанный материал, пустышка. По континенту марширует армия прочь от ворота. Это, как и кратер неподалеку, служит напоминанием другим. С этим городком покончено». Он говорил спокойно, как о погоде, без злобы, без надрыва, только констатируя, будто это уже не вызывало чувств. А может, и вызывало, но так давно, что все уже успело перегореть. «Поэтому, девочка, не переживай. Сейчас у кого-то есть проблемы понасущнее, чем вылавливать из этого пруда нас с тобой. И достопочтенного капитана». Он кивнул на Коску. «Тоже. Мы сдохшие рыбешки, прибитые к берегу. Другие пройдут мимо и не заметят. И знаешь что? Это даже хорошо». Рая открыла было рот, но бывший трактирщик быстро добавил. «А окажись подле святоши, и его постулаты напополам с высокородными ужимками скуют тебя похлеще любых цепей. Настоящую свободу может обрести лишь тот, кто потерял все». Он с внезапной тоской посмотрел на зашторенное окно. «И мы уже перешагнули эту черту. Отпусти свое прошлое. Мы вступаем в новую эру, где не будет места старым привычкам». Они оба хрипло откашлялись в унисон. Нелепейшая сцена. Он сухо, будто глотку разрывало от отсутствия целебной выпивки. Издаваемые мужчиной звуки больше напоминали рев раненого животного. Она влажна, мучимая болезнью, словно мелкая собачонка подавилась протянутым лакомством. «Что тут скажешь? У каждого свой недуг». Фрей, будто не заметив этого, продолжил. «Ты пришла ко мне на порог, размахивая столичными поручениями и щеголяя происхождением. Времена, когда этот путь вел к успеху, ушли». «Меня к тебе направил Морн. Тоже, честно сказать, не образец игры по правилам». «Тогда ты этого еще не осознала в полной мере. Поняла только сейчас. Достаточно посмотреть, куда привела тебя дорожка после произошедшего на руднике». Он сделал широкий жест ладонью, предлагая оценить окружение. «Поэтому не дай вновь поймать себя в цепи. Как бы ни казалось, отсюда куда проще вершить великие дела, нежели сидя в чужом дворце. С дворцами у нас вообще не заладилось, если ты не заметила». «Это точно. Но когда наступит время творить великие дела?» Повисла тишина. Трактирщик с явной неохотой признал. «Может, уже и никогда. Фигура речи. Много за свою жизнь наворотила великого. Я, быть может, уже и не успею. Но со всем этим высокородным дерьмом...» Он опять запнулся, посмотрел ей прямо в глаза. Рая тихо уточнила. «Ты винишь меня? После того, как я заявилась на порог, все пошло наперекосяк». «Нет, девочка, тут некого винить. Но раньше мы играли по своим правилам, грязным, уличным. Путь не был устлан ковром, двери перед носом никто не открывал. И это сработало. А стоило связаться с Байроном, все пошло наперекосяк как раз-таки. Мы просто начали действовать по чужой указке, и ты собираешься вновь заняться тем же самым. В тот день, когда мы все решили. С утра я отговаривал Вернона. Верил, что сможем распутать клубок своими силами. Хотел дождаться ответа от Морна». «Которого до сих пор нет». «Которого до сих пор нет. Наверное, и не будет. У Черной Мантии теперь забот полон рот. Вернон тогда тоже ответил, что нет смысла ждать. В этом весь он. В глубоком детстве на Востоке мы прыгали с холма в ледяную воду, обжигающую сильнее, чем любое пламя. Своеобразная проверка, которую устраивают сами себе мальчишки. И он прыгал всегда, без каких-либо сомнений. А я боялся, несмотря на то, что был старше. Такими мы и выросли. Занимались одним делом, но я заперся в своем дворе, а он ушел за стену. Любил риск. И вот мы здесь». «Никто не мог предсказать, что случится в обители». Коска внезапно вступил в разговор. «Я сожалею о кончине твоего брата и ваших друзей. Но попутно Светит убил еще несколько десятков человек. Некоторых из них я знал с юношества. А если сложить это с тем, что вы мне рассказали про рудник и кратер, счет идет на тысячи, десятки тысяч. И если война разгорится, то их станет еще больше. Нельзя просто сидеть и ждать. Не если, а когда... Фрей откинулся назад. Стул протяжным скрипом выразил протест. «Дурной пример заразителен. Чем бы все ни закончилось для кучки придурков, марширующих сейчас к Аргенту, есть ли у них волшебные браслеты или нет, это лишь первая искра, высеченная над кучей сухой соломы. Тем более, вы спрашивали моего мнения, госпожа». Он кивнул Райе. «Могу сказать, что момент, когда стоило гоняться за таинственными похитителями, упущен. Сейчас угроза очерчена куда более явно. Приглашение святого отца выглядит разумным с точки зрения безопасности, но если рассмотреть его как возможность влиять на ситуацию, тут крайне точно выразился ваш друг, золотая клетка». «А что же вы предлагаете, капитан?» Райя раздраженно помассировала виски. В вопросах, не требующих махания мечом, она на капитана полагалась мало. Не хватало еще, чтобы они спели с Фреем и начали на пару ее отговаривать. «Я считаю, что нужно принять приглашение Байрона, но лишь для того, чтобы покинуть это место и переждать несколько дней в безопасности». Коска оглядел припорошенную бардаком комнату. «Использовать это время, чтобы поправить ваше здоровье, а после вернуться в столицу. Мы пойдем окружным путем так быстро, как сможем. Проскользнем между прибытием подкреплений». «И окажетесь где?» Фрей ухмыльнулся. «Прямо посреди осажденного города?» «Города, которому точно пригодится живой ум госпожи». Коска явно был готов вспыхнуть. Долг перед Аргентом выжигал его изнутри, конфликтуя с обязанностью заботиться о высокородной. Особенно в период, пока главный столичный дипломат отсутствует. Капитан сказал так, будто возвращение Гедеона было лишь вопросом времени, за что Рая была ему благодарна. Но бывшего трактирщика бойкая речь не впечатлила. «Настоящая война развернется не у стен Аргента. Этот филистин, напомню, ни сном, ни духом не ведал ни о каких похищенных белоголовых за последний год. А значит, здесь есть что-то еще. Не только эти клятые браслеты, которыми Асфетит надеется выиграть войну. Так что нам еще найдется чем заняться». «Да, я вижу». Капитан многозначительно посмотрел на смятую кровать. Райя подавила желание схватиться за голову. Казалось, череп сейчас разлетится на осколки. Все было не так. Неправильно. Больше никакого единения, лишь горстка мнений, конфликтующих друг с другом. И никакого плана. Сидеть тут, у Байрона в особняке, или скакать домой, ловя ветер лицом. Что ни выбери, без хорошего плана это будет имитация деятельности, схожая с тем, чем занимались прихвостни на государственном совете. Много шума, мало пользы. Фарот Рая отправилась с твердой решимостью не уподобиться им. И пусть с тех пор искра успела почти потухнуть, новости об отце могли вновь разжечь ее. Пытаясь вернуть разговор в продуктивное русло, она уточнила у капитана. «Вы же были там. Привезли Рикарда на рудник». «Все так». В глазах Коски снова блеснуло недоумение. То, что один из белоголовых, которого он несколько недель конвоировал по континенту, за последнее время успел учинить столько всего, попутно став, вероятно, первым, кто смог сбежать с рудника, в голове у капитана никак не укладывалось. «Вспомните тот день еще раз. Любые зацепки». «День... сильно сказано». Он озадаченно почесал затылок. «Скорее, час. Все произошло очень быстро. Привратник явно хотел избавиться от нас поскорее. В этом наши желания совпадали. Неприятный тип. Вы же так и не узнали, что с ним случилось после?» «Нет». «Жаль. Зацепки». Капитан глубоко задумался. «Как будто бы нет. С тем, что есть, вы прекрасно справились сами. Стулус очень хотел забрать старшего. Теперь-то я понимаю, почему. Шокирующая информация. Думаете, именно с его помощью устроили кратер в городе?» «Сложно сказать. Если последнего белоголового вывезли в Фарот в момент моего прибытия на рудник, то времени хватает как раз. Но все еще сомневаюсь. Тогда это больше бы походило на несчастный случай, учитывая, что из-за инцидента во время добычи пришлось вывозить его спешно, вне графика. А если опираться на то, что удалось выяснить, катаклизму в городе определенно готовились еще до этого». Рая запустила руку в волосы. «А потом, уже после нашей встречи». «Ничего. Я довел конвой до столичного рудника, вернулся в город, успел увидеться с отцом. Несколько дней покоя, затем шок из-за новостей о кратере, после чего назначение в делегацию. Полагаю, что...» Он запнулся и слегка покраснел. Удивительно, но выглядело так, будто не от обиды, а от прилива ярости. Рая мягко попросила. «Продолжайте». «Полагаю, столь спешное назначение вызвано протекцией отца. Он всегда пытался втянуть меня в игры, которые ведут на верхних этажах. Сопровождение главного дипломата — это должно было показаться ему отличным толчком для моей карьеры». «Вы упоминали, что в отряде чувствовалось напряжение. Тогда я не стал уточнять, почему. По этой причине?» «Возможно. Отчасти да. Выскочек никто не любит, особенно в армейской среде. Многие ребята получили доспех, выбравшись с самых низов. Для них мое назначение выглядит как преподнесенное на блюдце, заготовленное с самого детства». «С таким дедом не мудрено». Фрей поднял глаза на капитана. «Без обид, парень. Про отца ничего не скажу, но имя Эйгона Тагнера до сих пор на языках. Коска Эйгон при всех его навыках так и остался в тени твоего деда. Возможно, этим и вызвано желание отыграться за счет отпрыска. Может, Гектор Коска поморщился, но не стал отрицать очевидное. О подвигах его деда во время захватнической войны Вильгельма знала даже Рая. Ей показалось, что капитану хочется выговориться, снять какой-то груз с души. В любом случае, обстановка была далека от дружеской и по другим причинам. Общее напряжение из-за произошедшего тут, в Фароте. Неопределенность. Нам ведь толком не сказали, чего ожидать от переговоров. Служи и защищай. На этом все. Но сложно защищать кого-либо, когда тебе не дают этого делать. Он посмотрел на Раю, должно быть, с намеком на ее ночные поездки по городу. Но было тут что-то еще. «О чем вы?» «Прошу простить, госпожа, если сказанное покажется чересчур резким, но создалось впечатление, что у вашего отца были фавориты среди гвардейцев, близкий круг, которому он доверял больше, нежели назначенным в последний момент таким, как я. В целом можно понять, получилось, что непосредственно охранением занимались они. Я же и еще ряд знакомых из гвардейского корпуса чувствовал себя как сопровождающий для телег с удобствами». «Именно поэтому вы...» «Не попал в число тех, кто был допущен на саму встречу со Светидом. Ведь количество сопровождающих ограничено. Если подумать, оно и к лучшему. Иначе я был бы мертв. Оттуда точно не улизнул никто. Но эти мысли тяжелым грузом лежат у меня на душе с того самого дня. Прошу простить меня, госпожа. Негоже радоваться тому, что не смог защитить того, кого должен был в самый важный момент». «Советую расслабиться». Фрей живо хрустнул костяшками пальцев. Даже муть в глазах рассеялась, словно вынужденная пауза в возлияниях вернула ему интерес к происходящему. «Что известно каждому дураку, так это то, что лучше быть живым, чем мертвым. Любой ценой. А кто этого не понимает, обычно не успевает осознать. Ведь после смерти нет долга, почести и наград». Повисла тишина. Рая знала, о чем думает каждый из присутствующих. Все они успели кого-то потерять, и сказанное было острым уколом прямо в больное место. Жить, зная, что кому-то не так повезло, как будто взял в долг и уже не сможешь отдать. В ее случае так точно, капитан убитым голосом уточнил. «Если всего этого нет, а что же тогда ждет всех нас? Там, в небытии?» Фрей покачал головой. «Понятия не имею и не спешу выяснять. Знаю только один итог. Те, кто нас любит, будут скучать». Доктор убрал увеличительное стекло от ее лица. Рая заморгала, пытаясь отогнать темные пятна, кружащиеся перед глазами. Не помогло. Чувствуя, как по щекам катятся, вызванные ярким светом слезы, она смотрела, как целитель пересек комнату, шепнул стоящему возле двери слуге приказы, после чего вернулся к своей врачебной суме. Даже эта короткая прогулка заняла у него полминуты, не меньше. Байрон ни в чем себя не ограничивал, когда заводил себе домашнее гнездышко. Это относилось и к гостевым спальням. Ей отвели просторное помещение на втором этаже. По-настоящему просторное. Блестящий лакированный пол, на нем можно было бы устроить танцы для нескольких человек, и они бы не чувствовали себя стесненными. Украшенные картинами и декоративными панелями стены уносились ввысь, смыкаясь вокруг широких окон и рунного камина. Над ним висел самый большой портрет в комнате, изображающий хозяина дома собственной персоной. Святой отец, стоящий в полный рост, мудрым взором обозревал комнату с полотна. Ровно напротив, на другом конце комнаты, стояла ее кровать, конечно же, с балдахином, как без этого, в тон синим шторам, подчеркивающим общее спокойствие обстановки. Сейчас узорчатая ткань была стянута серебряными зажимами. Свет лился в комнату ровными квадратами, ложась на растянутый посреди всего этого ковер. Потолочная лепнина нависала над полом, но чтобы разглядеть ее, пришлось бы задрать голову вверх, будто желая посмотреть на небо. Высота стен тут была ограничена лишь крупицами здравого смысла. Словно желая подчеркнуть свое священное положение, Байрон распорядился украсить потолок церковным узором. К счастью, не сходящимися к темной фигуре лучами, уже давно не вызывающими у Раи ничего, кроме вымученного раздражения. Может, для главной сцены святой отец отвел собственную спальню? Гостям же предлагалось смотреть на отдельные вспышки света на ночном небе, символизирующие изначальных, сплотившихся перед неизбежным концом. 8 меток, как на подбор, напоминание и свидетельство. Доктор сосредоточенно развязывал свои мешочки один за другим, бросая крупицы в чашу с прозрачной жидкостью. Аккуратно размешал, протянул ей, хмурый изгиб бровей контрастировал с трепетностью жестов. Будто видимой половины лица он выражал свою озабоченность состоянием пациентки, нос и губы были скрыты под маской, напоминающей оные с рудников. На скорейшее выздоровление мотивировал весь его внешний вид. Не дать не взять главный городской целитель, достойный врачевать самого владыку. А если и не главный, то как минимум добившийся определенных успехов. Его стройную фигуру плотно обтягивал темный жакет с вкраплениями, сверкающий на свету фурнитуры. Эти вспышки били по глазам, заставляя Раю морщиться. Будто того было недостаточно, доктор нацепил на грудь ряд серебряных украшений, явно желая подчеркнуть свою состоятельность. На вид ему было лет 55, но неизбежное старение этот человек принял с достоинством. Поседевшие волосы были аккуратно зачесаны назад, открывая взору изрядно подвинувшуюся линию шевелюры. Небольшие усы, сейчас скрытые под маской, в непроводимых процедур явно вычесывались отдельной щеточкой. Застегнутый на последнюю пуговицу воротничок идеально белой рубахи плотно обтягивал шею. То же самое касалось манжет, выглядывающих из-под жакета. Сейчас руки его были обтянуты перчатками из дорогой кожи. Но чаще доктор щеголял пальцами с ухоженными ногтями. Он протянул ей чашу, в которой теперь перекатывалось нечто по белизне, почти дотягивающее до его воротника. Смесь разве что не искрилась. С кислой миной Рая приняла из его рук снадобье. Тремя мощными глотками осушила емкость. Была она почти безвкусной, как обычно. Весь эффект наступал после. Горло начинало будто пылать изнутри, иногда совсем слегка, а порой так, будто в ее желудке разожгли отдельный камин. Приятного мало, поэтому она всегда старалась влить в себя жидкость, не дрогнувшей рукой. Йозеф Мортимер, так его звали, удовлетворенно кивнул. «Чудесно. Госпожа, рад отметить, что ваш недуг пока все еще отравляет тело, но к великой радости не разрастается. Мы его добьем, не сомневайтесь». Он говорил это каждый раз с того самого момента, как впервые появился у ее кровати. В первый же день после ее прибытия в особняк. Байрон настоял, что Рая должна встать на ноги в кратчайшие сроки, потому Мортимер приходил к ней и утром, и вечером отслеживал изменения в дыхательных потоках, удовлетворенно моргал, после чего смешивал очередную порцию лекарства. Они не пересекались в особняке. На резонный вопрос, не чересчур ли его отягощает обязанность регулярно посещать ее покои, целитель заверил Раю, что живет неподалеку. В этом доме и правда было на удивление пустовато. Желая сохранить свои секреты в тайне, а заодно ради уединения и безопасности для гостей, Байрон распустил всех слуг. Со всеми просьбами девушка обращалась к одному единственному юноше, почти подростку, который был ответственен за то, чтобы сделать ее пребывание комфортным. Фрей оказался во многом прав. Рутина быстро опутала Раю своими сетями. Безделье посреди небольшой комнатушки в стареньком кресле сменилось бездельем под сенью балдахина, стоившего как месячное жалование простого работяги. Святой отец напирал на то, что юной даме необходимо полностью излечиться, а сам при этом пропадал в обители. Новостей было немного. Асфетид закрылся в своих покоях, привлекая к обсуждению только военных советников и явно ожидая, когда первая часть войска закрепится возле столицы. По прикидкам Раи, это должно было произойти очень скоро. Поэтому в ожидании развития событий и в надежде на озарение, после которого очередная ниточка запутанного клубка ляжет к ней в руки, она проводила время в своих покоях с перерывами на прогулки по дому. Неограниченная в своих перемещениях, за пару дней она успела изучить едва ли половину от общих комнат. Нередко в самом конце ноги приводили ее не к собственной двери, а к соседней. Коску поселили буквально за стеной. Байрону он был скупо представлен как смесь лакея и телохранителя. В момент прибытия серебряный доспех был благоразумно скрыт под сиденьем кареты. Гектор сам перетащил вещи, резко осадив готового предложить свою помощь слугу. Святой отец же явно не посчитал нужным одарить прислужника хоть толикой внимания. Фрей, все же отказавшийся оставить свою пропахшую последствиями усиления комнатушку, предлагал схоронить доспех у себя, но капитан наотрез отказался. Так они и разошлись, нелепо и грустно. В последний разговор Фрей даже не встал со своего стула, а когда чуть позже, в тот же день, Рая вернулась к нему на порог, дверь никто не открыл. Быть может, бывший трактирщик забылся похмельным, беспокойным сном, а может, просто не хотел с ней разговаривать. Они оставили его одного посреди огромного этажа, на котором еще совсем недавно было занято множество комнат. Гектор Коска принял ее решение стоически. Обстановка в доме Фрея ему явно не нравилась. И пусть вынужденное безделье тяготило капитана, он с готовностью обозначил сперва ее выздоровление, а затем все остальное. Разговоры их давно не привносили ничего нового. Рая вынудила бедного капитана почти поминутно повторить весь свой рассказ, начиная с назначения на конвой и заканчивая побегом из обители много месяцев после. С замиранием сердца она слушала о появлении Рикарда во всей этой истории. Коска, чувствуя ее интерес и боль от утраты, старался сгладить углы, но Рая прекрасно понимала, когда из гарнизона, расположенного далеко на юго-западе, вывели белобрысого парня, капитан увидел в нем лишь одного из многих. Рик, по его словам, был смирен и тих, словно принял свою судьбу стоически. Или же наоборот, сломался в самом начале. Рая не знала, осознает ли это капитан, но сама прекрасно понимала, белоголовый тогда был так спокоен лишь по одной причине – он сдерживался. Так они оба и маялись, каждый по-своему. Доктор вновь кивнул, принял у нее чашу, поднялся на ноги. Медленно стянул с рук перчатки, приспустил маску, улыбнулся. Расправил невидимые складки на жакете, сердечно озвучил очевидное. «Увидимся с вами ближе к закату». «Составите мне компанию за ужином». Врезавшийся в подкорку мозга этикет в этой обстановке лез наружу, как бы Рая не сдерживалась. «Благодарю за приглашение, госпожа. Возможно, я смогу отложить свои личные изыскания на поздний час». Йозеф, приняв ее как пациентку, явно начал жить в ущерб себе. Святой отец наглядно продемонстрировал все свое могущество. У целителя не должно было быть других дел и планов. Таковы правила, которые Мортимер безропотно соблюдал. Рая не сомневалась, помимо заботы о ее здоровье, рвение целителя неплохо подпитывают монеты, которыми Байрон оплачивал его труды. Судя по внешнему виду, доктор ценил их не меньше, чем радость от исцеления людей. Он склонил голову в легком поклоне, улыбнулся уголками губ, когда Рая в ответ шмыгнула носом. Развернулся на каблуках и вышел за дверь, слуга следом, прикрыв за собой дверь. Она откинулась на подушке. Очередной день в этом проклятом мире, отравленном поступками сильнейших людей на континенте. Самым правильным поступком для нее во всех смыслах сейчас было бы подняться с кровати, привести себя в порядок и... И что? Вновь занять себя бесцельной прогулкой по длинным коридорам особняка? Обрушить кулачок на многострадальную дверь Гектора Коски и заставить его пересказывать свою историю во всех подробностях в очередной раз? Выйти в город, чтобы создать иллюзию активных действий? Куда ей идти и, главное, зачем, Рая честно не знала. Источник новых порядков на континенте сейчас расположился в обители города, куда ей путь точно заказан. Не подходит. Стоило признать, что кратер сыграл Асфетиду на руку. Степень повинности правителя еще стоило выяснить, но сложилось для него максимально удачно. Пока все, начиная с нее самой и заканчивая ближайшими прихвостнями, были озабочены образовавшейся в городе воронкой, церковники с помостов разнесли простой посыл. Винить стоит Вильгельма за любые беды, включая эту. Логику подобных обвинений можно было сломать на раз-два, но толпе не нужна стройность риторики, им нужен козел отпущения. Но и как вишенка на торте, внезапная атака на делегацию, столь дерзкая, что ее почти невозможно было предсказать. Решимость Асфетида граничила с безумием, а желание атаковать Вильгельма – содержимостью. Даже к моменту, когда они проникли в город, кратер уже успел стать частью пейзажа в глазах многих, особенно если несчастье не затронуло их напрямую. Пройдет еще немного времени, и на фоне конфликта двух городов черная воронка потеряет свою значимость, став лишь неприятным воспоминанием. Асфетид поставил на это все. Если он добьется хотя бы минимального успеха, то войдет в историю как человек, свергнувший устоявшийся порядок, а не как допустивший катаклизм правитель. Что в таком случае минимальный успех? Сложно сказать. Какая-никакая независимость Фарота, изменения в деловых и торговых договоренностях, уменьшение рунной и финансовой нагрузки. Последнее было особенно актуально на фоне того, что произошло на Фаротском руднике. Какими громогласными ни были бы лозунги, несущиеся вдогонку выступающим к Аргенту войскам, Рая ничуть не верила в возможность их реализации. Было ли это вызвано недальновидностью или любовью к родному городу? А может, она не знала чего-то, о чем известно Асфетиду? В любом случае, куда больше опасений у нее вызывала возможная реакция столицы, ведь она прекрасно знала, как мыслят люди на высоких этажах. Дать Фароту хоть талику желаемого означало бы создать прецедент. Крайне опасный прецедент. А уж если Асфетид заручился поддержкой кого-то еще на континенте. У тех, кто не рискнет пойти против Вильгельма сейчас, может возникнуть резонный вопрос в будущем. Почему тем, кто погремел оружием, живется лучше, чем тем, кто был лоялен? Даже в мыслях это звучало как виток для новой конфронтации, а владыка точно не мог допустить подобного. Логичным решением, которое мог озвучить любой из присутствующих на Государственном Совете, было бы стереть бунтарей с лица земли, пройтись по ним серебром и мечом, вырезав неповиновение на корню. А каждый обнаженный меч только отдаляет момент, когда оружие можно будет вновь вложить в ножны. Придется идти до конца. Конечно, созданные по указке Асфетида браслеты чуть меняют правила игры, лишив Вильгельма столь значимого преимущества, пусть и не полностью. Чудесного изобретения точно не хватит на всех. Люди все еще будут умирать от рунных ранений. Но прежней доминации уже не случится. Жаль, что записи Филистина представляли собой написанную обычным языком шифровку, разобраться в которой мог только великий ум, коим Рая себя причислить не могла. Иначе можно было бы изучить сложность и сроки создания подобных вещиц, прикинуть, с какой скоростью будет расти мощь Фарота. И на фоне всего этого кошмара — кратер. Все вело к тому, что Асфетид придумал отвлекающий маневр, прекрасный и одновременно ужасный в своей бескомпромиссности. Пожертвовать огромным количеством жизней ради будущего успеха было вполне в духе нынешних правителей, как не больно это было признавать. Проблема в том, что Филистин Тавор, казалось бы, вполне искренне о похищениях белоголовых не знал ничего. А ведь как логично складывалось, умыкнуть несчастных юношей на потеху старому исследователю, чтобы ускорить его изыскание. Но либо Асфетид не доверял старику в полной мере, либо тут было что-то еще. Эта неопределенность заставляла Раю нервно подергиваться. Количество похищенных юношей явно намекало на игру в долгую. В то, что все кончится воронкой посреди Фарота, не верилось. Но даже если Асфетид планировал устроить новые катаклизмы, то какой толк в подобном безумии? Среди прочего, во всем этом была замешана Фиона, с которой Рая познакомилась не месяц и даже не год назад. Если представить, что все было организовано Фаротской верхушкой, значит, уже много лет их агенты занимают посты в столице, А если нет, то чьи это агенты? Голова от всего этого раскалывалась похлеще, чем от болезни. Как бы ее не успокаивал доктор Мортимер, а скребущие по горлу кошки и забитый нос успели изрядно Раи поднадоесть. Будто весь ее организм был отравлен неудачной вылазкой в обитель и теперь протестовал против возвращения к нормальному существованию. Из чистого упрямства она спустила ноги с кровати, погрузила ступни в пушистый ковер. И куда дальше? Если не в замок, то, может, к кратеру? Проскользнуть мимо церковников и пройтись по черной земле в надежде на озарение? Смешно. Рая была уверена, что она одна из немногих, кто успел прогуляться по тем местам уже дважды, и никакого озарения это не принесло, только боль. Она встала с кровати, прошествовала к окну, выходящему во внутренний сад. Солнце било в глаза, но впервые за долгое время она не чувствовала жара. Лето, так сильно задержавшееся в этот раз, будто цеплялось за последнюю возможность одарить девушку теплом, которого уже почти не осталось у нее в душе. После обжигающей духоты последних недель это было даже приятно. Внезапно Рая поняла, что ее любимое время года, вступив в свои права, принесет за собой сырость и серость, а впоследствии и холода. Как не вовремя. Наверное, легче проникнуться подобным, когда на душе гармония, а вокруг мир. Рая отвернулась от окна, прошлась по комнате в одну сторону, затем в другую. Действительно, она чувствовала себя запертой в клетке. Но виноват в этом был не Байрон или кто-то еще. Неопределенность будущего томила похлеще любых невзгод, особенно на фоне сумбура, творившегося в ее жизни после попадания на рудник. Даже жаль, что вера в ней всегда была меньше, чем в других, о чем Рая никогда бы не рискнула рассуждать прилюдно. Любой из ее знакомых в момент душевных метаний приложил бы пальцы ко лбу и обратился к той стороне в надежде быть услышанным. Злясь сама на себя, подгоняемая толикой ехидства, Рая знакомым с детства жестом осенила лоб, для пущей убедительности задрав голову вверх, словно надеясь, что потолок исчезнет, а великое знание, что делать дальше, снизойдет на нее в качестве жеста со стороны Годвина и других изначальных. Потолок никуда не исчез, рука Раи безвольно повисла. Облизнув губы, она подумала, что особо верующие могли бы использовать этот момент как подтверждение божественного влияния на мир, потому что мысль в мучимой болью черепной коробки и правда начала формироваться. Медленно, тягуче, будто мозг отказывается вновь функционировать на полную мощь. Но что бы там ни говорили священники со своих помостов, Рая окончательно уверилась, если изначальные и могут повлиять на мир, то совсем не так, как ей бы того хотелось. Она рванулась к постели. Хранимые дневники всю ночь провели под подушкой. Можно было понадеяться, что таким образом умные мысли из них проникнут в ее голову вместе со сновидениями. Но истинной причиной было скорее то, что накануне она не нашла в себе сил встать с кровати, чувствуя, как ее немного потряхивает, но уже не от болезни. Рая замерла, осознав, что на ней все еще надета только ночная рубашка. Прикинув, сколько времени займут обычные сборы, особенно с привлечением слуги, раздраженно фыркнула, насколько позволяли забитые ноздри. Но уж нет, возможно, Фрей был во многом прав. Стоило окончательно распрощаться с высокородными привычками. Пришла пора действовать. Солнце за окном как будто засветилось ярче. Не заботясь о том, какой же идиоткой она будет выглядеть, Рая почти бегом добралась до двери, выпрыгнула в коридор, пронеслась мимо юного слуги с подносом, едва не сбив его с ног. На лице парня явно отразилось изумление. Не обращая на него внимания, девушка заколотила кулачком по двери, подкрепив все это протяжным возгласом. «Гектор!» Капитан открыл дверь тут же, чисто выбритый и полностью одетый. Должно быть, единственным его досугом теперь было ожидание момента, когда высокородной госпоже понадобится бравый гвардеец, доспехи которого были стыдливо похоронены вдали от чужих глаз. При виде Раи что-то в его лице дрогнуло. Легкая тень недоумения, но пополам с тревогой. Не желая дать ему даже минуты на раздумья и расспросы, чувствуя, как шестеренки в голове начинают крутиться с пугающей быстротой, Рая, наконец, выдохнула и четко отрапортовала. «Собирайтесь!» Полностью собранный капитан оглядел ее нелепую ночнушку и, не говоря ни слова, шагнул в коридор.